Глава 37. Ван назначена новая должность «Негр за камерой». Как «Негр за камерой» вы получаете право пользоваться приложением «Камера», но вы можете им пользоваться лишь с разрешения босса. Не успела девушка что-то сказать, как босс махнул рукой, и Ника увидела уведомление. Поначалу она растерялась, но, прочитав его, рассмеялась. «Еще одна любительница черного юмора», — решила Аннет. «Я Ника, и уверяю вас, я справлюсь с этой работой», — сияя уверенностью сказала девушка. Ника была немного ниже Аннет, на 8 сантиметров. Ее рост составлял 1,60 м и сильно худощавая из-за голодовки, но глаза ее сияли уверенностью и энергией. «Хорошо, хорошо. Садись за этот ноутбук. Аннет будет тебя обучать и подсказывать». Рядом с ноутбуком Аннет теперь стоял еще один. На нем была установлена программа «Камера» и ничего более. «Теперь ноут надо как-то настроить на переносную камеру», сказал Сергей, посмотрев на экран второго ноутбука, который показывал то же самое, что и первый. «Я думаю, это меняется вот здесь». Ника кликнула на кнопку «Источник сигнала». Там было небольшое меню, где источником сигнала был указан владелец убежища. Девушка быстро сменила сигнал на источник «Переносная камера 1», но экран тут же потемнел. Босс вернулся в жилой дом и прихватил с собой Соломона. «Аннет, ну как?» «Сигнал появился. Пусть Соломон отойдет от вас на пару метров». «Да, вот так. Подтверждаю, вторая камера не зависит от вас». «Замечательно. Соломон, собирай людей. Хватит 20 человек. Мясные щиты, то есть зверолюди. Еще Гая не забудь и... остальных сам выбери. А, и вот еще». Босс махнул рукой, и появилась коробка, внутри которой лежали рации и гарнитуры к ним. «Одну Ники, она будет наблюдать твой отряд. Остальные раздай всем в отряде. Настройте их сами. Половину на мою частоту, остальное на твою». Раздав указания, босс вернулся в жилой дом и в одиночку начал его зачищать. Опыта много не бывает. «Босс, я осмотрела все этажи. На 7-м в квартире слева засел Громила. Он один и, похоже, в процессе эволюции». «Хм, звучит как идеальный момент получить добычу и халявный опыт». Ухмыльнулся босс и помчался на 7-й этаж. На лестнице было несколько зомби, и они доставили некоторые проблемы. Все же сражаться с теми, кто спускается к тебе по ступенькам, тяжеловато. Да и зомби не блистали грацией, так и норовили оступиться и упасть на человека перед собой. После 6-й отрубленной головы мертвяки закончились, и головорез добрался до нужного этажа, остановившись перед нужной дверью, точнее тем, что от нее осталось. Ранее здесь стояла хорошая металлическая дверь, но теперь она представляла собой кусок искореженного металла. Когда Громила проникал в квартиру, чтобы уединиться, он не особо церемонился с дверью, хотя его мозгов вроде бы должно быть достаточно, чтобы уметь открывать такие. Как вариант, дверь была попросту заперта. «Вперед и налево, цель у окна», — подсказала Аннет. Кивнув словам девушки, босс достал свой пистолет 3-го уровня и вошел в комнату. У окна, свернувшись калачиком, лежала двухметровая туша. Тело зомби менялось, и это было видно невооруженным взглядом. На спине медленно вылезали костяные наросты, из головы росли костяные шипы, ноги немного удлинялись. К счастью для Сергея, зомби на него никак не реагировал. «Ну и урод же ты!» Подойдя поближе и посмотрев в лицо зомби, сказал босс. Лицо зомби было немного вытянутым, а зубы превратились в длинные клыки. Договорив, босс материализовал черный меч и со всей силы воткнул его в ухо мутанта. Меч встретил сопротивление, но кость все же поддалась. Зомби пару раз дернулся и умер. «Вы убили зомби-мутанта 2-го уровня и получаете 50 единиц опыта. Поздравляем, вы накопили достаточно опыта и переходите на 8-й уровень. В награду вы получаете 2 очка характеристик». «Отлично, все в силу. Теперь 18 базовой силы с ботинками плюс 4, итого 22 единицы. Неплохо». «Так, ты же не окажешься жлобом, да?» — сказал улыбающийся человек, что без зазрения совести убивал спящих и никому не мешающих зомби. Сергей к тому же перенес тело зомби в яму. «Синенькое!» Радости босса не было предела, когда он подобрал яйцо награды в синей упаковке. Но счастливому мужчине не дали насладиться своим сокровищем. «Босс, Соломон передает, что он и бойцы готовы». «А? А, ну да, секундочку». Убрав награду на склад, Сергей перенес в реальность 21 человека. Затем силы были поделены на два отряда по 11 человек. Отряд босса пошел вниз, а бойцы Соломона остались на зачистке 7 и выше этажей. Тактика была проста. Зверолюди, иммунные к вирусу 1 уровня, завязывали ближний бой, остальные помогали. Когда квартира была зачищена от зомби, часть бойцов оставалась собирать добро, остальные шли зачищать следующую. Редко, когда в квартирах встречалось больше 3 зомби, потому зачистка проходила довольно быстро. Бойцов Соломона, конечно, на данный момент сложно было назвать профессионалами. Это была просто группа вооруженных гражданских, правда слегка натренированных и ранее немного сражавшихся с зомби. Не без проблем, но все 10 этажей были в итоге зачищены. На этажах размещалось по 4 квартиры, а это значило, что все необходимое для обустройства 40 семей уже было собрано. Все организованно покинули дом. Зверолюди выступили авангардом и разделили собравшуюся перед подъездом толпу зомби на несколько групп. «Неплохо», – видя работу зверолюдей, прокомментировал босс. «Мы долго тренировали эту тактику», – гордо ответил Соломон. Он и вправду сам придумал этот маневр и долго вбивал его в головы тех же поруких упырей, что дали ему в солдаты. «Еще не идеально, но тут дело опыта». Когда зомби оказались разделены, бойцы атаковали ближайшую небольшую группу всей толпой, по 2-3 человека на зомби. Так было и быстрее, и безопаснее. Тем временем зверолюди водили караваны из мертвяков и по возможности сокращали их поголовьем. Вскоре все зомби группа за группой были последовательно уничтожены, причем без вмешательства Сергея и Соломона. 23 тела были убраны в яму, добыча собрана. Прежде чем переносить тела в яму, им на всякий случай пробивали череп, вдруг притворяются. Во втором подъезде оказалось проще, мутантов не было. Группа Соломона начала зачистку с 1-го по 5-й, а группа босса с 6-го по 10-й этаж. Девушки за камерами передавали солдатам расположение и количество зомби, а руководители отрядов отдавали указания. Если в первом подъезде босс с Соломоном лезли вперед и были главной ударной силой, то теперь они решили устроить тренировку своим солдатам, благо у каждого имелся браслет с вакциной. После ночного вторжения было получено 50 яиц наград, открытие которых доверили Энн. Та получила 2 десятка вакцин и несколько комплектов брони 1-го уровня, ну и всякое по мелочи. Самое главное, что не было ни одной пустой награды. Боссу даже обидно стало, когда он в последний раз открывал награды, у него было 4 пустых награды подряд. Зачистка всех этажей заняла 1,5 часа. После людей босса в квартирах оставались лишь голые стены. Если бы можно было снимать пластиковые окна, то и их забрали бы. А так даже унитазы и ванны по возможности утаскивали. Каждый унитаз и ванна – это были сэкономленные монеты. Третий подъезд оказался зачищен немного быстрее. Удалось управиться за 1 час и 10 минут. Последний же подъезд вообще обработали минут за 40, потому как там было всего 2 зомби, бродящих по лестнице. Квартиры же и их немертвые жители были зачищены кем-то другим. Зачищены по меркам обычных людей, а не банды безумных грабителей, что не гнушались выносить из квартир даже унитазы. Учитывая зомби внутри и снаружи дома, всего их было убито 140 штук. Если не считать пары несерьезных ран, одной из расходованной вакцины и испорченных стрел, то вылазка прошла идеально. До темноты еще было далеко, потому отряд отправился к следующему дому. Зачистив зевак около дома, отряд собрался было входить в первый подъезд, но босс резко передумал. «Аннет, Ника, мы сейчас с Соломоном встанем посреди дома, а вы его осмотрите, а то что-то у меня воображение разыгралось». Уже через минуту поступила интересная информация. Оказывается, в крайнем подъезде нашелся небольшой лагерь выживших, 52 человека. Они разместились на втором этаже, а этажи выше использовались как жилые и склады. Помимо людей, в доме было лишь 3 случайно забредших в подъезды зомби. Люди из лагеря видели неопознанную вооруженную группу людей снаружи дома и были крайне напуганы, потому сидели тише воды и ниже травы. Поначалу босс предполагал присоединить этих людей к убежищу, но передумал. По словам Аннет, еще некоторое время назад лидер этого убежища развлекался с 4 девушками, 2 из которых были явно моложе 16. Сергей, конечно, понимал, что, скорее всего, девушки сами проявили инициативу, ведь лучше быть наложницей сильного человека, сытой и защищенной, чем быть девой гордой, но умирающей от голода, мертвяков и прочих особенностей жизни в постапокалиптичном Париже. Но Сергей не любил таких людей. Как лидер этого лагеря, да и, как говорят на Востоке, лучше быть головой змеи, чем хвостом дракона. Такой человек не смог бы стать одним из многих жителей убежища. Заведя отряд в первый подъезд, Сергей вызвал дополнительных людей, чтобы побыстрее все собрать. Уже через час 3 подъезда были полностью очищены от всего, что можно было открутить или просто вынести. Даже трупы зомби, что оставили прошлые мародеры, были перемещены в яму. Вернув дополнительных помощников обратно, отряд Сергея демонстративно прошел мимо последнего подъезда в направлении следующего дома. Ну и понтов ради, босс выдал самым голодным солдатам немного еды. Как-никак, а уже давно пора ужинать. Группа из 22 человек, половина из которых ела на ходу кроличий шашлык на шампуре, медленно шла мимо дома. Тем временем девушки описывали происходящее в лагере выживших. Как-никак, появление сильного отряда выживших привлекло всеобщее внимание. Люди прильнули к окнам и следили за каждым шагом проходящих мимо людей. Говорит на французском. «Постойте! Умоляю, постойте!» Из подъезда выбежал худощавый мужчина и громко закричал. На крик тут же среагировали все ближайшие и ранее неактивные зомби. Их оказалось приличное количество, порядка 40, но шли они с разных сторон. Кто-то выбросился из окна, кто-то ранее гулял в окрестностях, некоторые отдыхали под машинами, некоторые в машинах. Говорят на французском. «Вот он дебил», – прокомментировал один из бойцов. «Все к бою. Делимся на группы по 3 и ищем себе цели. Далеко не отходить. Держимся на расстоянии не более 15 метров от босса». Соломон встал рядом с боссом и отдавал команды. 15 метров не было случайным расстоянием. Таков был радиус действия способности переноса, что имелось у босса. Если бы случилось что-то неожиданное, босс мог спасти бойца, переместив его в другое место или вернув в убежище. Если же начинало происходить что-то очень опасное, то была возможность вернуться всем сразу. «Гай, жопа ты с ручками, опять воруешь опыт!» – крикнул босс, дав подзатыльника юнному леголасу. Сражаться на улице было легко, больше места, много препятствий и укрытий, потому разобраться с рассеянной кучкой зомби оказалось проще простого, да и Гай смог показать себя во всей красе, не зря же его навык лучника был 2 уровня. Юноша застрелил 15 зомби, пока не получил по голове от босса. «И не надейся, что своими понтами ты сможешь вымолить у Аннет прощения, а вот обидеть членов отряда можешь легко». Выслушав публично нагоняй от босса, Гай виновато опустил голову. Убивая зомби, он и не думал об этом с такой стороны. «Босс, а почему мы зачищаем лишь дома с левой стороны улицы?» Задал вопрос один из бойцов. Все зомби были убиты, а тела собраны. Бойцам разрешили 5-минутный отдых и перекус. «Потому что мы идем к центру города, а если начнем зачищать всю улицу, то в жизни не доберемся. Да и мы уже почти закончили. Последний дом, и мы соберем все необходимое». Говорит на французском. «Уважаемые друзья, простите моего человека, что доставил вам неприятности». Из дома вышел лидер лагеря в окружении 4 человек в комплектах снаряжения 1 уровня. С ним был ранее выбежавший из дома мужчина. Лидер щеголял в снаряжении 2 уровня. Его волосы блестели от обилия геля, и он ярко улыбался. Но из-за гнилых зубов это выглядело ужасно. Что он сказал? «Говорит, будто это сглупил тот бедолага, и это не был коварный план». Тут же ответила Аннет. Она по приказу босса не сводила глаз с лидера лагеря и прекрасно видела и слышала, как тот приказал худощавому мужчине выбежать и спровоцировать зомби. «Что тебе?» – раздраженно спросил Сергей. «Иностранец. Необычно. Мой человек доставит неприятности, и хочу извиняться перед они», – широко улыбаясь сказал лидер лагеря. Мужчина был среднего роста, далеко не красавец, в ушах носил пирсинг, а на руках татуировки, и по возрасту ему было около 30. На пальцах было видно множество золотых колец с большими бриллиантами. Дорогие часы на одной руке и умные часы от Apple на другой выдавали выпендрежность еще сильнее. Одет пижон был в дорогие брендовые одежды, а к внешнему карману на уровне сердца зачем-то прикрепил дорогую ручку ручной работы. Говорит на русском. «Из грязи в князи», — подумал вслух Сергей, глядя на чучело перед собой. «Я не совсем поняли, что вы сказать. Какой это язык? Албанский?» «Неважно, мне не интересны твои извинения, как и твой человек. Ты нас задерживаешь». Босс хмуро посмотрел на продолжающего улыбаться человека. «Уже вечереет, оставайтесь у нас, мы вас накормить, да и есть кому согреть ваш кровать», продолжая улыбаться, сказал мужчина. «Не интересует. Говори, что хотел, и не ходи вокруг да около, время денег стоит», сказал босс, продолжая хмуро смотреть на человека перед собой. «Ха, простите, не любить вот так вот в лоб просьбу о помощи. Видите ли, мы маленький лагерь, и в последнее время стать совсем худо. То красный зомби, то прибегать мартышки и красть человек, то орда немертвый мимо проходить. В общем, вы, люди, сразу виден, сильный, а значит и лагерь у вас хорош. Возьмите нас к себе». Внимание! Ментальная атака. Вам попытались внушить. Возьми человека перед собой и его людей в свой лагерь и позаботься об этом человеке. Из-за разницы в уровнях атака не сработала. «Подчинение разума, значит. Интересно». Ухмыльнувшись, сказал босс, и в его руке появился пистолет 3 уровня. Резкое движение, и голова наглеца взорвалась, как арбуз, забрызгав своим содержимым всех близко стоящих людей. Тощий мужчина неожиданно закричал и схватился за голову. Он орал, как будто в его голову залезли крысы и беспощадно грызли его мозг. 4 охранников лидера лагеря также кричали от боли. У одного даже пошла кровь из ушей и глаз. Боль продолжалась 15 секунд. Потом мужчина упал на колени и разревелся. «Босс, в лагере все с ума посходили. Взялись за головы и орали, как будто их режут. Теперь начался какой-то хаос». Раздался взволнованный голос Аннет. «Что именно происходит?» «Похоже на восстание. 2 системщиков, что оставались в лагере, окружили и повалили взбешенные люди. Те 2 системщика были единственные, кто не кричал от боли». «Даже так? И что? Кто кого?» «Повстанцы их до смерти забили», сообщила Аннет. «Хм, пошли кого-нибудь позвать Алис». «И что мне с вами делать?» – сказал босс, глядя на пришедших в себя 5 мужчин. Правда, тощий до сих пор ревел и бил кулаком об асфальт. Мужчины никак не отреагировали на слова Сергея и просто тупо пялились на него. «Похоже, они не понимают по-английски. Соломон, допроси их, Алис будет твоим детектором лжи», – Сказал босс и вернулся в убежище. Он хотел своими глазами посмотреть на происходящее в лагере. А в лагере был практически траур. Многие плакали, кто-то разрушал личные покои лидера лагеря, некоторые совершили самоубийство. «Что же их заставили сделать под влиянием навыка лидера лагеря?» Глубоко вздохнув, спросила Ника. «Скоро узнаем». Сергей вернулся в Париж, но Соломон до сих пор вел допрос пятерых уже связанных мужчин. Тем временем босс переместил труп бывшего лидера лагеря в убежище. Там с него бережно снимут все ценное, а тушу выкинут в бездонную яму. «Босс, я все выяснил. Мертвеца звали Даниэль. Раньше он был помощником босса лагеря, но ему посчастливилось найти торговый автомат. Украв из лагеря ранее никому не нужные монеты выживших, он купил уникальный навык. Дай угадаю. С помощью этого навыка он избавился от бывшего лидера и подчинил себе всех в лагере?» Перебив доклад Соломона, сказал босс и посмотрел в сторону лагеря выживших. «Не совсем. Поначалу начали пропадать доверенные боссу люди, потом среди гражданских началась волна недовольства правлением старого босса, а потом началось восстание, причем на сторону восставших переметнулись почти все бойцы лагеря. Потом лидера судили по каким-то диким обвинениям и в наказание скормили зомби. И потом Даниэль заявил, что будет лидером». «Нет, тот сразу заявил, что он был приближенным лидера, потому часть ответственности и на нем, но народным собранием было решено, что именно он достоин стать новым вожаком». «Как все сложно». «Потом новый лидер начал активную экспансию, отправлял людей убивать зомби и захватывать другие лагеря, но когда те приближались к пятому уровню, то таинственным образом умирали». «А зачем ему все это? Хотя... он ведь копил монеты в надежде на то, что встретит очередной торговый автомат?» «Да, босс, за время его правления...» «Ладно, хватит болтовни. Пошли уже в лагерь. Быстро все порешаем и на ужин». Отряд без проблем вошел в лагерь, но так как места было мало, всех жителей согнали на площадку за домом, конечно же, предварительно очищенную от зомби, как и ближайшие окрестности. Выслушав жителей, босс предложил всем стандартные условия проживания в его убежище, кроме трех человек, которые, по показаниям большинства, были источниками множества проблем, от них по-тихому избавились. 44 человека подписали договор и были перенесены в убежище, но сначала им было велено забрать свои личные вещи. Соломон с командой также вернулись в убежище, чтобы проследить, что новенькие не наделают глупости. Тем временем отряд босса забирал имущество лагеря. «Вполне прилично», – с довольным лицом сказал Сергей, стоя в сокровищнице лагеря. На двери в помещение так и было написано большими красными буквами «Сокровищница». В помещении был склад оружия, как обычного, так и системного. Конечно, ничего толкового не нашлось, лишь десяток стареньких пистолетов и полное отсутствие к ним патронов, и еще два десятка бит и 11 мечей второго уровня. Зато было 44 браслета с вакцинами и 6 наборов брони первого уровня. Ну и самое главное, там была целая гора монет, именно гора, сложенная в углу помещения. После ее переноса система показала, что баланс монет убежища увеличился на 112 с хвостиком тысяч монет. Для такого маленького лагеря это была невероятная сумма. Мебели в лагере почти не нашлось. Ради экономии пространства ее разбирали на дрова, а все жители спали в спальных мешках. Ну, разве что босс и его приближенные могли позволить себе спать в роскошных кроватях. Еды в лагере имелось прилично. Несколько тонн тушенки, макарон и прочих долгохранящихся продуктов питания. Несмотря на это, многие жители голодали. Прогресс задания 733 из 1000. Ну, дойду до Лувра, и задание будет выполнено. Или даже перевыполнено. Хех, легкотня. Закрыв уведомление о прогрессе задания, босс выслушал доклады бойцов о проведенных поисково-розыскных работах и вместе со всеми вернулся в убежище.